только можно Господа нашего, а если вспомним, помилуй меня, Боже, помилуй меня, сегодня же будет звучать и преподобная Мать Мария, моли Бога о нас. Это будет нам приводить в память великой грешницы преподобной Марии Египте, которой покаянием, избавлением жизни своей, подвигом своей ангелов удивила. Этот великий пример подражания на покаяние и нам будет приводить сегодня в король святая, чудолюбивая Мать Церкви нашей Святой. И дай Господи вам всем подобно Марии Египетской, проведшую жизнь своего греха в блуде и в неправде, одуматься и вовремя покаянным. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, да сопутствует вам в жизни вашей, и да поможет благодать Божия сдержать дух покаянный и лицемерно, истинный, настоящий, детское покаяние, то, что нам всем так необходимо, лукавственно, лицемерие наше и прочие крепости сердца. Дай Господи вам духовное и светлый сын помолиться и в сегодняшний святой великопостный вечер первой седмицы Великого Поста в нашем святом храме. Помилуй меня, Боже, уныние бытов в житие, верно забудь вас, по не наконец постигнем. На прежде конца даруй мне оставление прегрешений, я бы человеку любец. Аллилуйя, Боже, помилуй. Оснащи богатство мое в распутстве, спасите, я чужд плодов благочестия, и чувствуя глад, взываю, очень милосердный, поспеши и умилосердись над мною. Аллилуйя, Боже, помилуй. По мыслям моим я тот человек, который попался разбойником. Теперь я весь Израиль, покрыт язвами, но ты сам, Христе Спаситель, приди и исцели меня. Аллилуйя, Боже, помилуй. Священник меня видел, мимо видел, и левит видел, в лютых нагах и зверях, но из Марии воссиял Иисусе, ты предстал ущелье. Oh. поклоняємо. Возьми пример мне чаше духовне, яко благоутом дашь мне след умиленью. Oh. есть Бог, так воззывающему Господу, внемли душе, оставь прежний грех и убойся Господа, яко праведно и яко судью Бога. Как не первому Каину и тому Ламеру, жестоко поразив тело злодеяний и убив ум бездосудными стремлениями. Ты не уподобилась Сифу, не подражала Эносу, не Эноху, через переселение Ниной, но оказалась чуждой жизни праведных. О, милая Божия, ты одна душевная, а безнадежная, Бога своего, и потопила, как землю, всю плоть, и дела, и жизнь, и осталась не спасительного ковчега. Живя в непроходимых пустынях и в чистоте, исполняя божественные его заповеди. Безначальная, несозданная Троица, нераздельная единица, кающегося мяхними, согрешившего спаси, повеющим создание непрежде, но пощади и избави меня огненного осуждению. Надежда к тебе притекающих и пристанище сущих бури, милостивого и создателя, и спаса твоего умилостиви, а мне молитвами твоими. Thank you. и постав на голодение, подобное обету, не получила на землю прощение на земле, прощение греху. Иди в сердце, источающие вечно живое нетление, готовый Авраам наследовал. Подражай его решимости. Угостив ангелов у дуба Мамрийского патриарха Авраам на старости, получил я по добыче обетование. Знай, бедная душа, как Исаак внесен таинственно в новую жертву за сожжение Господа, подражай его решимости. Oh, Девствующий и пребывающий обоюдо естеством дела, она здесь обновляет законы естества, утопа же растает нерастающее. Бог, где же кошки, побеждается естество чин, творит полевика кошки. Oh, Кришна, поклоняемо Юрму. Безмужная мать и дева, Бог, нам велики, и садим себе человеческое естество. Господи, помилуй, Господи, помилуй. так устроено преступление монахии душе, поставил место идолов страсть и умножил мерзости, но усердно подражай сука покаянию, чувством усилию. И постыдным сосудом страсти, но воздохни с глубины своей и исповедай Богу грехи твоего. Но ты поддажай вдове царевской, напитай того же душу. Попади иногда, и я, дважды 50 служителей Изавелии, когда из тебя грусти второго гия в обличении Ахава, но ты душе избегай подражания бои им, и будь воздержанным. Свято сми, и едино свято поется Бог Троица, на восторг ославим живот и животы души всех путов. На земле Thank you. еже има в нашем металле надо терпеть, ослабнет еже конца, да потечею и покаяние. Ослаби не спаси, забу я комментарий, слези я кузнеца, вини мое рыдание, яко иногда хана не вино. Власть мне наложи, еле и вино, дела покаяния, умиление со слезами. Я кровоточив, плачу, я Марфа и Мария над Лазарем. Слава Жизни Отца безначально слови, души живи и зищали, Троица единица, помилуй его. Тем же Богородицу, по истину, да почитаем. Oh, Бедные у врачева, смытари одяжи, согрешники беседуют, и они расчели душу, ты умершие воздати, осязанием руки. Мы так спасавшись, и вдовица целомудствовавши, и фарисей, хвалявся осуждавшися, о, убачись тебя, о, Боже, помилуй меня, сей же величающийся рубья, Боже, благодарю тебя и прочих безумные глаголы. Закинь мы там бед на абаче спасавшись, и фарисей сильно соблазнявшись, и блудница принимавши оставительное разрешение от имущего крепость оставлять и грехи юже душе почтися подражать им. Мира алавастер со слезами мазавши ноги спасли, а те же у нас и древних согрешений рукописания, раздирающего ее. Бойся указания, да не будешь я уже онный, и же садовне нам владыка уподобив, даже до ада осудив. Отчаянием хорони веру слышавшая, я почти словом Божиим исцелися, сыне Давида, спаси меня, восстанови из глубины сердца, я уже он на кресту. Божественному Духу верно поклонимся Троице нераздельной, единице по существу, якость света и света, и животу и животом, животворящему и просвещающему концы. Тебе посеверно царствует, тебе и утверждается, и тобой побеждает всякое искушение, и влияет ратники, и прокурит послушание. Не перестай молясь, а воспевающих тебя, да избавимся от всех гнев, и скорби, и тления, и прегрешений безмерных, сущи в Твою память, верную.